Демократия. Демократия представляет собой самый сложный тип политического режима. По мнению русского юриста Новгородцева, демократия всегда есть распутье, система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог. Отнюдь не создавая твердого равновесия жизни, она более чем какая-либо другая форма возбуждает дух исканий. Демократия – демос – народ и кратос – власть, властвование, в переводе с греческого, означает «власть народа». Однако, начиная с первого упоминания о ней в переводе аристотелевской политики в 1260 году и до настоящего времени, не смолкают споры о ее содержании. Страница 163. Различные авторы акцентируют внимание на отдельных составляющих демократии, например, на власти большинства, ее ограничении и контроле над ней, основных правах граждан, правовой и социальной государственности, разделении властей, всеобщих выборах, гласности, конкуренции различных мнений и позиций, плюрализме, равенстве, соучастии и так далее. Это обусловило тот факт, что сегодня существует несколько интерпретаций смысла демократии. В одних случаях ее трактуют расширительно, как общественную систему, основанную на добровольности всех форм жизнедеятельности индивида. В других случаях она истолковывается более узко, как форма государства, при которой все граждане обладают равными правами на власть. Этим она отличается и от монархии, где власть принадлежит одному лицу, и от аристократии, где управление осуществляется группой лиц. Данная интерпретация демократии идет от античной традиции, начиная с Геродота, V век до нашей эры. И, наконец, демократия понимается как идеальная модель общественного устройства, определенное мировоззрение, основанное на ценностях свободы, равноправия, прав человека. Индивиды, группы, исповедующие данные ценности, образуют движение за их реализацию. В этом значении термин «демократия» трактуется как социальное движение, как тип политической ориентации, воплощенный в программах определенных партий. Эволюция значения термина «демократия» обусловлена развитием человеческого общества. Первоначально демократия рассматривалась как прямое правление граждан, в отличие от правления монарха или аристократов. Однако уже в античности демократия считалась худшей формой правления. В то время полагали, что низкий уровень культуры граждан, греческих полисов, государств позволяет правителям манипулировать народовластием. Вследствие этого режима демократии существовали недолго и переходили в охлократию, власть толпы, а те, в свою очередь, порождали тиранию. Исходя из этого, Аристотель не проводил различий между демократией и охлократией, отрицательно относясь к демократии. Его оценка демократии повлияла на дальнейшую ее судьбу. Демократия стала восприниматься негативно и была вытеснена из политического обихода. Новый этап в развитии концепции демократии начался с Великой Французской революции. С этого момента демократия все больше рассматривается как направление общественной мысли, которое формирует цели социально-политического движения, отвергающего монархию и элитарность. Страница 164. Становление концепции демократии связано с потребностью обоснования нового характера отношений между правителями и подданными, вызванного появлением институтов гражданского общества, требований автономии и социального равенства индивидов. Однако негативное отношение к демократии не было преодолено даже в XVIII веке. Это было связано с тем, что идеальная модель демократии как повседневного и непосредственного участия в управлении всех граждан в больших политических образованиях, подобно национальным государствам, в отличие от маленьких городов-полисов, практически невозможна. В результате первоначальный смысл демократии трансформировался, приспособился к потребностям жизни. Подобные трансформации испытывало влияние культуры конкретного общества, его политические и исторические традиции, демократический опыт. Первоначальный смысл демократии как народовластия существенно расходился с многообразием практических форм ее реализации, что и привносило известную путаницу в понимание данного термина. Различия в интерпретации демократии и механизмах ее реализации в конкретных обществах обусловлены отсутствием единства методологических принципов ее анализа. На основе нормативного подхода сформировалась идеальная модель демократического правления, соответствующая ментальности населения, его представлениям о справедливом правлении. Однако реальные условия осуществления демократического правления приспосабливают идеальную модель к запросам практики. С точки зрения эмпирически описательного подхода, демократия рассматривается как совокупность принципов, процедур и политических структур, которые обнаружили свою эффективность в реализации общественных и индивидуальных потребностей и целей. Авторы различных теорий демократии исходят либо из приоритета принципа долженствования, либо из практики и идут от нее в формирование систем управления. Либеральная теория демократии основывается на англосаксонской традиции, которая рассматривает демократию как ответственное и компетентное правление. В либеральной модели принцип ответственности доминирует над принципом соучастия. Источником власти является народ, который выражает свою волю не прямо, а через своих представителей, делегируя им на определенный срок свои полномочия. В этом случае, с одной стороны, управлением занимаются специально подготовленные люди, а с другой стороны, их деятельность может быть эффективной, поскольку опирается на поддержку большинства населения. Отношения между представителями народа и самим народом основаны на полномочиях и на доверии и определяются Конституцией. Конституция закрепляет перечень тех полномочий, которые народ передает своим избранникам и определяет меру ответственности за принимаемые ими решения. Теория прямой или идентитарной демократии, одним из авторов которой был Жан-Жак Руссо, отрицает принцип представительности. Демократия понимается как прямое правление народа, который сам способен выразить свою единую волю. В этой теории нет деления на управляющих и управляемых. Общая воля народа, выраженная на собраниях, является основой для деятельности правительства и составления закона. Сторонники теории плюралистической демократии отрицают наличие в обществе единой воли народа как основы для деятельности власти. Наличие единой воли народа невозможно уже потому, что люди в своих действиях исходят из принципа не общественной, а личной пользы. В связи с этим общество рассматривается как совокупность социальных групп, стремящихся к реализации своих интересов. Процесс принятия политических решений и формулирования воли происходит через борьбу этих сил и служит своеобразным компромиссом. Монополизировать процесс принятия политических решений какой-то одной силой оказывается невозможным. Плюралистическая теория демократии исходит из равновесия политических сил, исключающего действия одной властвующей группы в собственных интересах. Последователи элитарной теории демократии, одним из которых является Шумпетер, 1883-1950 годы жизни, использует обратную логику в доказательстве преимуществ своего подхода. Следует идти не от идеала демократии, а наоборот, нормой может считаться лишь то, что проверено на практике. Поскольку не существует рационального поведения отдельного индивида при голосовании или принятии решений, отсутствует обязывающая концепция всеобщего блага, постольку необходимо политическое разделение труда. Господствующая элита, избранная на определенный срок, принимает функции политического представительства интересов большинства населения, лишенного на этот же срок возможности действовать. Требования демократии, обычно элитизм и демократия противостоят друг другу, определяют метод формирования институтов власти. Как заметил Шумпетер, демократический метод – это порядок создания института для достижения политических решений, при котором отдельные социальные силы получают право на принятие решений посредством конкурентной борьбы за голоса народа. Страница 166. Напротив, сторонники партиципаторной соучастия демократии отрицают принцип разделения политического труда. Они исходят из идеала индивидуального самоопределения автономной личности. Причем самоопределение личности рассматривается ими как право на всестороннее политическое участие в масштабах всего общества и в различных его сферах. В 60-х годах нашего столетия в западных странах демократия участия стала активно развиваться в различных формах самоуправления. В новых социальных движениях, например, движении зеленых, общественных инициативах, отрицающих государственное принуждение. В противоположность индивидуалистическим и групповым носителям власти в условиях демократии, теория социалистической демократии трактует ее как форму классового господства. Правда, в рамках данной концепции развивались две традиции – ортодоксальная – Маркс, Энгельс, Ленин – и реформистская – Бернштейн, Каутский. Парадокс демократии в ортодоксальной интерпретации состоит в том, что, с одной стороны, только социалистическая демократия устанавливает власть народа, а с другой, при коммунизме, демократия как принцип существования государства вообще отмирает вместе с государством. Идеологически фиксированная цель построения коммунизма, реально оторванная от жизни, жестко определяет потребности общества. Права и свободы личности приносятся в жертву общественному интересу. Однако общественный интерес, не основанный на личном интересе, превращается в фикцию. В результате практические попытки сформировать общую волю, политическое единство путем устранения многообразия социальных интересов привели к краху режимов социалистической демократии. Социал-реформисты, понимая демократию как определенную форму компромисса, соглашения разнородных социальных сил, при этом цели общества изменяются по мере изменения условий жизни личности. Каждая из рассмотренных моделей демократии имеет свои достоинства и недостатки. Как политический режим, демократия менее всего подходит для радикального решения стратегических проблем, поскольку требует постоянного согласования интересов, проработки различных общественных альтернатив, толерантности и так далее. Обращая внимание на сложность подобного режима, Черчилль, 1874-1965 годы жизни, заметил: «Демократия – самая плохая форма правления, если не считать все остальные, которые время от времени подвергаются проверке». Страница 167. Современные демократии, а они существуют примерно в 35 странах, обладают рядом общих характеристик и структурных атрибутов. К ним относятся: первое, общераспространенная законность, которая основывается на подтверждении ее народом в форме периодических выборов и в том, что основную роль в принятии решений играют всенародно избранные представители в законодательные и исполнительные органы. Суверенный народ участвует в контроле за властью вместе с бюрократией, группами интересов и средствами массовой информации и коммуникации. Сама демократическая система институтов поддерживается сложным конституционным устройством и судебной системой. Второе. Конкурирующая политика. Главным при демократии является честная и всеобъемлющая конкуренция, соревновательные выборы и процесс представительства с целью обеспечить трансляцию воли народа и ее последующее исполнение. Третье. Политические партии. Они служат основным механизмом, облегчающим процесс формирования воли народа, его осмысленный выбор и влияние на правительство. Четвертое. Гражданские, политические и социальные права. Демократия, как сложная форма взаимоотношений власти и граждан, представляется уязвимой в изменяющихся условиях, но достаточно эффективной в высокоорганизованных плюралистических обществах.